Глава 45. Герман. За мгновение до. Перехватываю стерву сразу, как только показывается из-за поворота, прикидывая в уме, что в распоряжении у меня пара минут, может, меньше, до окончания песни, под которую отец танцует мою Дашку. Очень удачно батя подкинул возможность вытрясти из подстилки мусор, которым, не сомневаюсь, она поделилась с Дашей. Мне даже присматриваться не пришлось. На лице моей девушки эмоции как на ладони. А ее старательные попытки убедить меня в том, что все в полном порядке, я не оценил. Ведь слишком хорошо успел узнать, как она умеет не договаривать. Под пьяный смех заталкиваю стерву вглубь затемненного коридора. Она не сопротивляется, пока бесцеремонно тащу ее по проходу за локоть, мысленно делая пометку «помыть после руки». «Хм, хочешь прямо здесь?» Извергает ее омерзительный рот, когда прижимаю спиной к стене и грохаю ладонями по обе стороны от ее раскрасневшегося лица, на котором хмельная улыбка заставляет меня брезгливо поморщиться. «Что ты ей сказала?» Игнорируя выпад, гремлю стерве в лицо, чтобы смотрела в глаза и не смела мне врать. «Кому?» Наигранно непонимающе она округляет свои глаза. Я с трудом себя сдерживаю от того, чтобы перенести ладони со стены на шею Анжелы, которая, облизнув губы, касается взглядом моего лица, вызывая стойкое желание не только вымыть с антисептиком руки, но и полностью искупаться в хлорке. Мое отвращение к этой женщине нарастает с каждой секундой, как снежный ком. «Не прикидывайся!» Предупреждаю жестко. «А то что?» Меня обдает запахом алкоголя, в солнечное сплетение получаю зубодробительный удар, когда лицо Анжелы приближается к моему, а ее руки внезапно оказываются на моей шее, а потом на плечах. Она впивается в кожу так, что, дернувшись, мне не сразу удается отцепить от себя ее конечности. «Ты охренела!» Ору я, приправляя вопрос первосортным матом. «Чё творишь, шизанутая, руки от меня убери!» Хватаю ее за предплечье, отдирая от себя, как старый прилипший грязный пластырь. «Герман, что здесь происходит?» В унисон с ударами моего мотора бахает отцовский голос, на который резко оборачиваюсь. «Анжела!» Он переводит нахмуренный взгляд на пригретую им змею. Отскочив от меня, она порывисто поправляет на себе слетевшую лямку платья и смотрит на отца испуганными глазами лепеча. «Боря, это не то, что...» «Это то, бать!» Затыкаю вмиг ставший ангельским голос дряни. «Только правильно подумай, не как в прошлый раз!» Внутри меня шквальный ураган бешенства, которое сносит к чертям границы и выдержку. Не давая сдерживать себя перед отцом в выражениях, пока продолжаю. «Займись руками своей шлюхи, а то она распускает их налево-направо!» Советую родителю, после чего поворачиваюсь к застывшей стерве и предупреждаю. «Держись подальше от Даши. И если я узнаю, что ты ей чё-нибудь наболтала, советую тебе заранее сохраниться». Игнорирую ее ошарашенный писк, как и отцовский тяжелый взгляд, направленный на Анжелу. Оставляю их наедине, я сказал все, что хотел. И плевать, если сейчас отец мне не поверит. Плевать, если у нашего с ним перемирия окажется короткий срок действия. Я сумею это пережить, как сделал это 1,5 года назад 18-летний пацан, окончательно потерявший к отцу доверие. В тот поздний вечер он по обыкновению задерживался на работе. По крайней мере, так говорил. Я валялся в постели и зависал в телефоне, когда дверь в мою комнату открылась, и на пороге появилась она. Молодая жена моего отца. В наброшенном поверх обнаженного тела прозрачном халате, который спустя пару секунд валялся у ее ног. Она предложила себя так легко и беспечно, что у меня глаз задергался. Что-то плела о том, что замечает на себе мои горячие взгляды. А я, если и смотрел на нее горячо, то только ради того, чтобы сжечь. Я ее вытолкнул в заши из комнаты. И сразу, как только вернулся отец, рассказал ему об Анжеле. На что он окрестил меня подлым лжецом, оговаривающим мачеху, которую не взлюбил с первого взгляда. Мне хватило 10 минут, чтобы собрать шмотки в рюкзак и, прежде проблевавшись в туалете, свалить из дома, в котором с тех пор ноги моей не было. Я уверенно дефилирую мимо отца, просто оставляю его самостоятельно разгребать дерьмо, которое он однажды притащил в нашу семью, и ухожу, испытывая одно единственное желание — забрать свою девчонку и поехать домой. Несмотря на то, что оставленные Дашей на столе сумка и телефон вселяют надежду на то, что она все-таки здесь, на территории ресторанного комплекса, этого недостаточно для облегчения ситуации, ведь воспользоваться связью я не смогу. Сжимаю в ладони ремень Дашкиной сумки, которую прихватил с собой, и бегаю взглядом по банкетному залу. Спотыкаюсь о лица, среди которых необходимого мне не нахожу. Это чертовски все усложняет. Мысль о том, что отсутствие Даши и результат работы Анжелы, вытесняет все остальные мысли в моей голове. Конкретно с этой мыслью пересекаю опустевший танцпол. С дикой потребностью исправлять, строить, восстанавливать, а не расхерачить что-нибудь в труху. Как 1.5 года назад, когда на следующий день после ухода из дома в хлам разбил подаренную отцом тачку Анжелы. Прямо в центре города у какого-то элитного салона красоты. Мой подвижный пацанский мозг отказывался воспринимать всю эту грязь, которую притащила в нашу семью озабоченная стерва. И всю испытываемую мерзкую ненависть я мог выразить только так. Это самовыражение закончилось моим первым приводом в полицейский участок. Сейчас омерзение от того, что я снова оказался в эпицентре семейной грязи, зудит на коже. Но не настолько, чтобы появилось желание перевернуть праздничный стол или разбить лицо первому встречному. Просто я повзрослел. Сделал это быстро и неожиданно для себя. Сделал это для нас с Дашей. Иногда обстоятельства заставляют расставить приоритеты. Взять на себя больше ответственности, и в этой новой роли я на своем месте. Крутя головой по сторонам, выхожу в холл, из него на улицу. Протискиваясь плечом сквозь толпу дымящих на крыльце. Озираюсь, но та, которая мне нужна, словно испарилась. Я чувствую, как постепенно начинаю скатываться в состояние, близкое к панике. Внутри себя генерирую триллион причин, куда Даша могла деться и почему, черт возьми, я не могу ее найти. Но все они сводятся к логической, одной, которая подогревает в моей крови без того бурлящий адреналин. Отхожу от толпы и взглядом мечусь по территории комплекса. Освещения достаточно, чтобы опять врезаться башкой в понимание. Здесь ее нет тоже. Ремень Дашкиной сумки горит в моей ладони. Я стискиваю его до скрежета зубов. Направляю в это действие злость, которая наполняет меня с головы до ног. Вышибает воздух из моей груди. Я, твою мать, злюсь. На себя, что допустил пересечение отцовской подстилки с Дашей. Злюсь, что вообще притащился с ней сюда. Злюсь на нее саму. Злюсь на то, что способна быть настолько доверчивой и глупой одновременно. Глупой. Потому что, мать вашу, я не знаю, чем можно было руководствоваться, чтобы без вещей и телефона уйти макать меня мордой в косяки. Тонкая, одинокая фигура маячит впереди. Я вычленяю ее сразу, как только бросаю взгляд на дорожку, мощеную брусчаткой, ведущую к фонтану. Обняв себя руками, Даша идет мне навстречу, пока я стою, как прикованный к месту, и не двигаюсь. Идет быстро, целенаправленно, и я ловлю вспышку облегчения, которая дает возможность дышать, несмотря на то, что выражение ее лица не сулит мне ничего хорошего. Мне было бы проще, если бы в ее взгляде бушевал шторм, если бы она злилась на меня так, как злюсь на нее я. А не тогда, когда, остановившись от меня в паре метров, в уголках графитовых глаз застыли слезы, готовые вот-вот сорваться. Эти слезы, приставленный к горлу нож. Именно это давление сдерживает меня от того, чтобы на нее не наорать. «Я хочу домой», — сообщает простуженным голосом, отведя взгляд в сторону. Будто способность смотреть на меня причиняет ей физическую боль. Подавшись немного вперед, тянет за болтающийся ремень свою сумку. Крепко держу ремень в ладони, не разжимаю. Это бред, но я боюсь отдать ей эту чертову сумку. Словно вместе с ней она заберет у меня себя. «Отдай», — тихо требует и все же поднимает на меня глаза. Влажные и потухшие. Чем выбивает из меня очередной длинный выдох. Увожу руку с ее сумкой назад, прося. «Давай поговорим». «Отдай мне мою сумку». «Отдам, когда поговорим». Пылю грубо. Злость меняется раздражением. Я ни черта не контролирую ситуацию. Я не в том положении, чтобы выдвигать какие-то условия. Но не могу с собой совладать, потому что не знаю, что делать, что говорить. За что начать извиняться или с чего начать объяснение? И это выводит меня из себя. «Хорошо, говори», — ровно отзывается Даша и, сложив руки на груди, делает шаг назад. Ее согласие не облегчает моего положения. Ведь по-прежнему не знаю, что говорить, но я готов слушать. Нервно провожу ладонью по волосам, задираю голову к небу, на котором рассыпались низкие звезды. Набираю в грудь воздуха и шумно выдыхаю. Когда снова смотрю на Дашу, она, скрестив руки, ждет от меня объяснения. Эта поза изображает полную готовность защищаться. Этому она научилась, когда жила с братом и когда отбивалась от долбанутого Юсупова. И тот факт, что сейчас она защищается от меня, прокручивает нож в моем горле. «Даш», сглотнув сухость во рту, начинаю растерянно. «Без понятия, что сказала тебе. Она сказала, что я слепая». Перебивает меня Даша. «Вопрос, какого черта?» На моем лице появляется, прежде чем успеваю его озвучить. Ответ на него получаю в то же мгновение. «Слепая, потому что не вижу, как ты меня используешь. Она назвала меня дурой, потому что не заметила, как стала частью твоего плана». Закрывает на секунду глаза, а когда открывает в них соленое море. «Ради этого мы здесь. Ради этого мы, ты и я», — сглатывает. «Вот так просто. Играть с чувствами живого человека, привязать к себе, чтобы...» Замолкает. «Герман, это все, что между нами не по-настоящему. Этот брак — наша сделка», — говорит сбивчиво, загоняя мне под ребра ржавый гвоздь. «Даже если бы у нас ничего не случилось, ты бы просто перешагнул через меня и привел сюда на праздник к отцу, ради того, чтобы его позлить», — смотрит в глаза, выискивая в них правду. Я не собираюсь прятать эту правду, хотя и мне она дается непросто. Сложнее держать себя в руках, стоять в шаге от Даши, смотреть на нее и не иметь возможности прикоснуться. Даже сейчас, когда ее взгляд полон муки, а волосы растрепаны ветром, она самое прекрасное, что есть в этом позднем вечере. «Да, я бы сделал так», — говорю сипло. «Еще 3 недели назад именно так бы и сделал, перешагнул. Переступил через чувства отца, через тебя и любого другого. Мне и на себя было плевать, на всех. Я питался ненавистью к отцу, к своей семье, которая далека от образцово-показательной. И да, наш брак был орудием моей ненависти. А разве мы заключали его не как взаимовыгодное средство решения проблем?» Мои слова звучат чертовски цинично, грубо. Голос с каждым словом становится громче, опаснее, и моя внутренняя сирена настойчиво рекомендует сбавить обороты. Но, черт возьми, мне тоже нужен этот разговор. «Ты спросила, по-настоящему ли это?» Продолжаю я. «У меня — да». Развожу руки в стороны. И я не был к этому готов. Не был готов к тому, что однажды девчонка, сидя с телефоном в руках и перекапывая объявления в интернете, станет для меня больше, чем все. Заставит повзрослеть и забыть все, что было до нее. Такова моя правда. Кровь, накачанная адреналином, шумит в ушах. Сжимаю кулаки, распираемые желанием почему-нибудь от души содануть, чтобы вдолбить в Дашу истину, которую сказал. Пожар, бушующий у меня внутри, не гасится тонким всхлипом, за которым следует еще один и еще. Даша тихо вздрагивает и, подняв руку к лицу, проводит ладонью по щеке, стирая влагу от слез. Обнять и собрать губами каждую соленую каплю на ее коже. Желание, которое давит в груди. Но я знаю, если к ней прикоснусь, сдавлю нас к чертям. Просто сломаю обоих. Такова сила моей злости на себя, на нее. Я видела вас там двоих. Она обнимала тебя, а ты позволял ей это делать. Просто я пошла тебя искать, а когда нашла, то вот. Мучительно выжимает из себя слова Даша. Мне хочется стянуть волосы на башке до боли. Так, чтобы посыпались искры из глаз. Хочется треснуться головой о бетонную стену и отключиться. Выключить этот вечер, который будто получает извращенное наслаждение, занимаясь моим потрошением. И сразу убежала. Сразу не могла на это смотреть. Надсадно шепчет. Закрываю глаза и запрокидываю башку, представляя, что она могла увидеть и как себя накрутить. Мое отчаяние граничит со злостью. Убийственный коктейль, вынужденный сделать к Даше шаг и прорычать прямо в лицо. «Сейчас я тебе скажу то, к чему больше мы не будем возвращаться. А потом отвезу тебя домой». Нависаю над ней темной и угрожающей тучей. 3 года назад умерла моя мама. Я был тем, кто видел ее последний вдох перед смертью. Я, наверное, единственный, кто помнит тепло ее ладони. Она умирала долго и мучительно в то время, как отец находил утешение в молодом теле. Он привел Анжелу в наш дом, когда не прошло и полугода после смерти мамы. Я ненавидел его и ненавидел ее. Не гнушался показывать им свою ненависть, а она... Я замолкаю и набираю в легкий кислород, который вдруг стал колючим и вязким. Когда мне исполнилось 18, она пришла ко мне в спальню и предложила себя. Признаюсь в том, о чем никому, кроме отца, никогда не говорил. Твою мать, о таком даже психологу стрёмно рассказывать. Тогда я впервые чуть не поднял на женщину руку. Шумно выдыхаю забродивший от омерзения воздух. Рассказал все отцу, он не поверил. Посчитал, что таким образом я оговариваю мачеху. Я ушел из дома и стал тем, от кого ты шарахалась еще 3 недели назад. Зарвавшимся придурком, приходящим на пары, чтобы весело скоротать свободное время в промежутке между фейерверками, которые устраивал назло отцу. Это если вкратце. Делаю паузу. То, что ты видела там в коридоре... Знаешь, это похоже на то, как если бы из целого фильма вырвать секундный кадр, а потом попытаться пересказать сюжет этого фильма. Жаль, что ты не досмотрела его до конца. А теперь поехали, отвезу тебя. Сглатываю слово домой. Я разворачиваюсь и мысленно затыкаю уши, когда слышу за спиной тонкое «Герман». Скрипя подошвой по брусчатке и сжимая в руке ремень от Дашкиной сумки, размашисто пересекаю территорию комплекса и направляюсь к парковке. «Герман, подожди!» Ее торопливые шаги за спиной больше ощущаю, чем слышу. Забрасываю сумку на заднее сиденье соколовской тачки. Хлопаю дверью, сажусь за руль, который стискиваю до посинения. И смотрю вперед. Отворачиваюсь к окну, когда рядом на пассажирское сиденье пушинкой опускается Даша. Я не хочу на нее смотреть, сука, не хочу. Сегодня она перекромсала меня. Выпотрошила наизнанку. Вывернула внутренности наружу. Но это опустошение не приносит ни душевного, ни физического облегчения. Мне не нужна ее жалость, с которой молча смотрит на меня, пока выкручиваю руль, пока мчу по улицам вечернего города. Просто молчит и смотрит. Не трогает меня и не пытается заговорить, будто знает, что сейчас именно это мне необходимо. Будто вообще меня знает. Так какого черта не смогла отличить настоящее среди толщи сомнений? Молча поднимаемся на этаж, молча открываю квартиру. Молча пропускаю ее вперед, захожу следом и бросаю сумку на комод в прихожей. Дожидаюсь, пока включит свет, и только тогда разворачиваюсь и переступаю порог, слыша за спиной взволнованное «Куда ты?». Отрубаю ее голос хлопком входной двери. Сбегаю по лестнице, игнорируя лифт. Прыгаю в тачку и врываюсь в ночной городской трафик. К черту!